Глава 3. Гамбит. Государственная библиотека Элькии. Пригород столицы. Библиотека, отвоеванная у Джибрил, но тем не менее оставшаяся в ее распоряжении. На кухне, которую Джибрил оборудовала внутри, стояла Стеф. Выглядела она усталой, круги под глазами выдавали недостаток сна. Уж лучше бы они и дальше торчали у себя в спальне. Вернув в стране библиотеку, Сора и Шира тут же переселились в нее, решив управлять страной прямо отсюда. А Стефани заставили ездить за отчетами и делать им чай. С чего я вообще обязана заниматься чем-то подобным? Я им что, кухарка, что ли? Начала она бубнить себе под нос. И тут же вспомнила произошедшее сразу после сыгры Джибрил. Объятия и слова «спасибо, Стеф». «Нет, это все наваждение! Он мной просто пользуется!» Воскликнула она и уже по привычке собралась начать биться головой о стенку, как вдруг услышала. «Что, Долочка, все трудишься в поте лица?» «А можно не называть меня Долочкой? И когда ты успела войти?» Она не слышала скрипа двери, а у Джибрил был такой вид, будто она находилась в помещении с самого начала. «У меня сообщение от хозяина». «Да-да? И... нет, ответь сначала на мой вопрос!» Цитирую. Джибрил говорила, что у нее на кухне есть сахар и масло, а поскольку теперь это все мое, можешь пользоваться кухней по своему усмотрению. «А? Сахар и масло? Это ведь значит, что Стеф теперь может испечь самые разные сладости!» «Стоп! Это он, получается, просто приказывает мне напечь ему сладостей? И не стыдно ему меня так эксплуатировать? А я-то дура понадеялась, что он разрешит мне немного отдохнуть!» «Извини, что прерываю твои упражнения», — сказала Джибрил, доставая листок бумаги. «Вот список сладостей, которые любит хозяин, и рецепты, которые у меня имеют». «Ой, спасибо, они мне...» «О-о-о-о!» Стеф, густо покраснев, поспешно одернул протянутую было к листку руку. Джибрил с интересом наблюдал за ее поведением. «Нет, я это не...» «Я все знаю. Хозяин рассказал, как приказал тебе влюбиться в него после первой вашей игры». «Да, именно! Причем он еще и жульничал! Можешь себе такое представить?» Стеф ухватилась за возможность оправдать свое нелепое поведение. Но Джибрил, выглядевшая все такой же заинтересованной, ответила. «Извини, не могу. Сказать по правде, мне не постичь суть романтических отношений между Эмманити». «Правда?» «Правда. Мы, крылатые, размножаемся только по необходимости. Нам хватает нашей любви к хозяину. О тонкостях любовных чувств Эмманити я наслышана, но понимаю их с трудом», — призналась Джибрил. «А любовь... любви, то есть вассальной?» «Я не очень понимаю, в чем разница. Чем она отличается от обычной?» «Ну, например, ты злишься, когда он обращает внимание на другую, или тебе одиноко, когда его нет рядом?» Тут Стеф кое-что сообразила. Хоть объект первой в ее жизни любви Сора был навязан ей принудительно, чувства, о которых она сейчас говорила, полностью были ее собственными. И наблюдавший за ней с улыбкой Джибрил, видел ее насквозь. Покраснев как помидор, Стеф пошла на попятную, начав неубедительно оправдываться. «Ну, то есть, так говорят! Не то, чтобы я знала это по собственному опыту и...» Джибрил усмехнулась. «Ясно. Что ж, сообщение я передала». «Да, спасибо. Ой!» Джибрил исчезла. Стоило только отвести взгляд, и ее словно никогда и не было на кухне. Стеф подошла к столу, куда Джибрил положила список любимых Сорой сладостей. «Ну, раз уж здесь есть сахар, я давно хотела попробовать кое-что с ним испечь. И нет особой разницы, готовить на себя одну или на всех. Да, точно, я просто напеку побольше». И она принялась хлопотать по кухне. «Так, сначала надо посмотреть, что тут вообще есть». «Я могу помочь». «А?» — скрикнула Стеф, обнаружив, что за спиной у нее вновь откуда-то возникла Джибрил. Вся необходимая кухонная утварь вон на той полке. Тарелки — на этой. Продукты и приправы — на верхней. Чайный сервиз — вот здесь. Духовка сделана в Аванхейме. Я написала инструкцию на языке Эмманити. И ни в чем себе не отказывай». «Спасибо. Как заботливо с твоей стороны», — робко сказала Стеф. «Это все ради хозяина. До свидания». И она снова исчезла. «Ради хозяина». Эта фраза чем-то зацепила внимание Стеф. Она замотала головой. «Нет, я хочу сделать все это ради самой себя! Да, я приготовлю такие сладости, что даже сама обалдею!» В голове у нее снова возникла та сцена после игры с Джибрил, как Сора гладит Стеф по голове. Но в ее воображении слова на этот раз он произносил другие. «Вкусно получилось. Спасибо». «Да! Нет! Ох, И она ударила кулаками по столу. «Я сказала нет! Значит нет!» И она на всякий случай приложилась к тому же столу головой. А из-за двери за ней наблюдала Джибрил. «Влюбись в меня». «Интересный хозяин придумал требования», — сказала она с еще большим интересом, рассматривая Стеф. Людских эмоций она, конечно, не понимала, но в теории знала механизмы их работы. Если влюбиться так просто, то и разлюбить должно быть так же легко. Почему тогда Долочка до сих пор остается под влиянием этого желания? Не если продолжать любить, ссору ей никто не приказывал. «Как интересно!» — хихикнула она, после чего снова растворилась в воздухе. «А что это такое? А? Кровь! Ох!» При виде собственной крови на столе Стеф потерял сознание. Сладостей, похоже, в ближайшее время ожидать не стоило. Спустя какое-то время Стеф с привязанным бинтом лбом тяжелой поступью вышла из кухни. Она несла в руках порцию сладостей на четверых. «На этот раз они идеальны!» Подбадрила она саму себя. С сахаром и маслом, считала Стеф, она непобедима. Стараясь не думать о том, что она так старалась для того, чтобы добиться похвалы от Соры, Стеф собралась была войти в центральный зал библиотеки. Как вдруг поняла, что не может открыть дверь. Ее руки были заняты. «Что-то у меня возникло ощущение дежавю». С предчувствием, что все будет как в прошлый раз, и по ту сторону она никого не увидит, Стеф открыла дверь. Однако, она ошиблась. По ту сторону двери оказался Сора, который с невероятно серьезным выражением лица говорил. «Итак, профессор Джибрил, расскажите-ка поподробнее о нашей цели в стране зверодевочек». Как же больно было думать, что судьба Эмманити находится в руках этого типа. «Как прикажете, Восточный Союз — государство со сложной историей». Восточный Союз был государством высших 14-го ранга — Звервольфов. Джибрил рассказала, что под названием Звервольфы подразумевает целую группу различных племен, которые в прошлом имели собственные островные государства и долгое время воевали между собой. Однако, полвека назад некой жрице удалось усмирить их вражду и объединить. В данный момент Союз представлял собой островную державу, входящую в тройку самых влиятельных государств в мире. «А чем они от нас отличаются? У них есть кошачьи и лисьи ушки?» Серьезным видом поинтересовался Сора. «Да, но главное их отличие от людей не во внешности, а в физических способностях. Не думайте, что их зовут звервольфами только за звериную чуткость. Отдельные представители наделены невиданной физической силой или даже способны читать мысли. Также есть звервольфы, которых называют кровеборцы». Ну ладно, проехали. Я более-менее понял суть. Зверодевочки будут моими. Давай теперь думать, как мы будем их завоевывать». Этот король был воистину безнадежен. «Хозяин, мне жаль, но это, скорее всего, невозможно». Неожиданно охладила пыл Соры сама же Джибрил. «Эй, Джибрил, для того, чтобы притворить в жизнь мой идеальный план, который совмещает в себе личные мотивы и государственные нужды, то есть для того, чтобы захватить страну зверодевочек», — объявил Сора. Он даже не скрывал, насколько необъективны его интересы во внешней политике. «Прошу прощения, хозяин, но победить Восточный Союз не сможете даже вы». Сора вместе с ним и Шира, сидевшая рядом с книжкой в руках, скептически прищурилась. «А, хочешь сказать... пустые проиграют?» «Извините, неправильно выразилась. Я хотела сказать, что вряд ли оправдаю ваши ожидания. А если спросите, почему?» «Дело в том, что однажды я им уже проиграла». «Что? Да ну, в игру в слова?» «Нет, я сама бросила им вызов. Что же это была за игра, если даже это человекоподобное оружие массового поражения не смогло с ней управиться? Так что, скорее всего, это была какая-то игра, которую они сами мне предложили». «Скорее всего?» «К слову, и эльфы, то есть Эльвингард, за последние 50 лет четырежды официально бросали вызов Восточному Союзу. И все четыре раза проиграли». Неохотно продолжала Джибрил. Но Сора вдруг осознал нечто более важное. Он понял причину, по которой Джибрил так уверенно заявил, что выиграть у звервольфов невозможно. «Но если его догадка правильна, уж не хочешь ли ты сказать, что Восточный Союз требует забыть игру в случае своей победы?» «То тогда выиграть у них действительно невозможно!» Джибрил уважительно кивнула. «Совершенно верно, хозяин, и поэтому подробности их игры никому не известны». Теперь все стало ясно. Эта раса, значительно превосходившая людей физически и обладавшая сверхъестественной чуткой интуицией, держала детали своей игры в секрете настолько строго, что бессмысленно было не только пытаться что-либо выведать о ней, но даже нарочно проиграть с целью добыть сведения об игре, а вслепую бросать вызов, не обладая никакой информацией, было нельзя. Но кое-какие детали сразу вызвали у Соры и Шира подозрения. «Эльвингард проиграл...» «Но еще и четыре раза?» То, насколько опасны эльфы, Сора на собственном опыте узнал на королевских выборах. У Клами, которая была лишь агентом эльфов, они бы не выиграли, если бы предварительно не собрали информацию. Но даже так победили они с большим трудом. И такая могущественная держава каким-то образом проиграла? «Да, Я решила, что им помогает какая-то из рас более высокого ранга. Точно так же, как эльфы хотели установить свой протекторат над Элькией, Восточным Союзом мог управлять истинно кто-то, способный одолеть даже эльфов. Не в силах унять любопытство, я решила узнать, кто же за ними стоит. Бросила им вызов и проиграла. К своему стыду, да. Поэтому Джибрил и заявила, что выиграть у звервольфов невозможно. К противнику, который не поддается на обман, сложно подобраться, да еще и не зная правил. Для людей, которые могли опираться только на хитрость и интеллект, звервольфы были едва ли не самым неудобным противником. И все же что-то тут было неладно. В этом мире преимущество ведь всегда за тем, кому бросают вызов, правильно? Это было обусловлено пятой заповедью. Правила игры задает тот, кому бросают вызов. А тот, кто задает правила, всегда старается устроить все с выгодой для себя. Но если стирать всем нападающим на тебя память, то никто даже не станет пытаться с тобой играть. Ситуация напоминала стратегию ядерного сдерживания в их родном мире. С противником, победа над которым не представляется возможной, никто не будет затевать войну. Не хотят ни с кем воевать? Предположила Шира, но Сора с ней не согласился. И вот поэтому, сестричка, ты проигрываешь мне в стратегиях, несмотря на весь свой ум. Это же приманка! Если Союз действительно был в состоянии победить эльфов и крылатых, то зачем тогда сосредотачиваться на обороне? Гораздо выгоднее притвориться уязвимыми, позволить противнику напасть на себя, а затем нанести ему поражение. Меня твои приемы бесят. Обижаешь, сеструля! Я, между прочим, каждый раз из кожи вон лезу, чтобы их провернуть! Шира, тем не менее, признала свою ошибку. Для страны, расширявшейся последние 50 лет, оборонная политика не характерна. Вот и я о том же, согласился Сора. Он все еще выглядел немного обиженным замечанием сестры.